1861 год. Флюкигер. «Мой дорогой Рудольф, несколько моих друзей и знакомых, оставшихся в Цюрихе, иногда сообщают мне новости из моего родного города, по которому я врать не стану, не сильно скучаю. Однако люблю по-прежнему цюрихские сплетни и не устаю им удивляться и восхищаться. И недавно я получил вырезку из газеты, отчего нынче и берусь за перо, чтобы от всей души поздравить тебя, Рудольф. Отчаянный ты парень, открыл вторую кондитерскую после своей шоколадной фабрики, черт побери. Представляю, как негодует твой старик. Опять что-то новое? Мало тебе Марктгасса его, неизменный вопрос? Что ж, очевидно, тебе недостаточно просто наследовать дело отца. Тебе надобно что-то собственное. Тебе предназначено оставить след в истории нашего с тобой родного города». В газете пишут, что ты всего через 2 года выкупил все помещение, которое до этого взял только в аренду у господ-застройщиков Штадлера в Рисбахе и Коховенге. Речь шла о внушительной сумме в 260 тысяч франков, о которой я, конечно, и помыслить не решаюсь. Но мне кажется, это подходящая цена в самый раз за 2 этажа углового дома, окна которого выходят на 2 стороны. Что вы смогли собрать эту сумму, вероятно, означает, что ваши дела идут хорошо или даже превосходно, и вы, по-видимому, живете от успеха к успеху. Отца своего ты уже обогнал, он же, несомненно, останется там, где жил и работал последние 40 лет. Оттуда его уже не удастся переселить в другое место, тем более на другой берег Лимата, так далеко от Нидердорфа, где он давно пустил корни. «Я все гадал, отчего ты выбрал именно Ноймаркт, который я, как и твой отец, до сих пор помню как старый скотный рынок, расположенный за городскими стенами и рвом, в котором днем и ночью беспрерывно квакают лягушки. Хорошо, хоть зимой молчат. В прежние времена, когда здесь еще господствовала старая липа над Тиффенхоф, это была старинная площадь, грохот копыт и шум повозок, женщины сушили здесь белье и выбивали ковры на открытом воздухе, совершенно не стесняясь. А нынче там ведется строительство, ров засыпан, так что на его месте разъезжают кареты, городские стены разобраны, лягушки переселились за город, а почтенная старая липа пошла на дрова». «Я вот все думал, отчего Рудольф открыл свое заведение, которое, как я представляю, более чем в 2 раза превосходит Шпрюнгли и сын. Именно там. Что же такого особенного в этом месте, которое находится не в центре, а скорее на периферии старого доброго римского Турикума? Или лучше спросить, кто еще ведет там свои дела?» Австриец Баур выстроил там один из своих отелей. Либеральный отпрыск патрицианской фамилии Альфред Эшер открыл там свой банк. А теперь там же и Рудольф Шпрюнгли. Это уже делает сие место ценным и особенным. Однако, сдается мне, что они все замышляют еще что-то, эти Бауры, Эшеры и Шпрюнгли. Им ведомо что-то такое, чего не знает никто другой. Или, по крайней мере, они умеют учуять и распознать нечто большее. Это современные предприниматели, которые смотрят в будущее. Конечно, в будущее, куда же еще? Эшер вкладывает свои деньги. Не все, но очень много. В строительство железной дороги, которая уже весело несется по Европе на паровом ходу. Непорядок. Швейцарию эти трайны, как голландцы зовут поезда, до сих пор объезжают стороной. Разве можно, чтобы нашу страну, которая, наконец, объединилась и стала городской конфедерацией, исключили из всеобщего технического развития только потому, что у нас слишком много гор? У нас, возможно, больше проблем, чем здесь, в Голландии, где взгляд всегда устремлен в бесконечность, потому как тут гор нет вовсе. В Швейцарии есть и другие предприятия, но они не останавливают Эшера. «Стало быть, в будущее, вперед, вот что повлияло на твое решение. Вероятно, Триумвират, Эшер, Баур, Шпрюнгли планируют проложить железнодорожные пути по всему левому берегу вниз к озеру, а после и вокруг всего озера. И где нет домов, которые пришлось бы сносить ради железнодорожных рельс, и нет старых деревьев 250 с лишним лет, или лягушечьих рвов, которые придется засыпать по всей длине». Это железная дорога, дорогой мой, натянутая как струна, как и подобает старому оборонительному рву, на месте которого она будет построена. Там можно проложить не одну, а сразу 2 железнодорожные ветки, и они даже не встретятся. От северного железнодорожного вокзала до причала одним духом. Настоящая вокзальная улица, какая нынче имеется здесь в Голландии, в каждом крупном городе. Потому что в каждом крупном и даже небольшом городке теперь есть железнодорожный вокзал. И целая толпа путешественников. Туда и обратно, туда и обратно. А тут им шоколадка от Шпрюнгли, или пакетик с пироженными, с вафлями или рогаликами, или гостинцы крестником от крестных, или кусочек Шпрюнгли номер 8, сливочного. За который, кстати, весьма вам благодарен. Вкусный получается у тебя шоколад, Рудольф. Вкуснее многого, что можно попробовать в Голландии, а тут этого, поверь мне, предостаточно. Голландцы – прирожденные торговцы. Они торгуют всем, что попадет к ним в руки, хоть с болот за дамбой, хоть из-за моря. Здесь действительно есть все, как если бы вы находились в самом центре мира. Если бы они еще прилично говорили по-немецки. Скажи, Рудольф, теперь, когда ты за панибрата с Эшерами и Баурами, разговариваешь ли ты вообще еще с такими, как я? Я почти похоронил надежду снова увидеть тебя при жизни. Ты предприниматель и семьянин, у тебя, вероятно, нет времени на путешествие. Вряд ли ты приедешь теперь. Оттого я не стану более вести себя как надоедливый двоюродный дед, который все время жалуется и умоляет, чтобы о нем вспомнили хотя бы на Рождество. Кстати, о Рождестве как насчет ближайшего? Дети ваши уже подросли, так ведь? Разве твоя Катарина не хотела бы увидеть Голландию, ее ветряные мельницы и Великое Северное море с его многочисленными кораблями и железными дорогами по побережью? Наверняка хотела бы. Фугаце слабунт турани. Как говаривал один латинянин, полагаю, это был старик Гораций. Ах, как быстро пролетают годы! Так оно и есть. Будьте здоровы и до свидания, ваш двоюродный дедушка Флюкигер.